Глава 9. О верности поговорки мы предполагаем, а в итоге дуля на постном масле. Светланочка Сергеевна будто сквозь землю провалилась. Я обежал всю округу. Нет ее нигде. Ни на пруду, ни в саду, ни даже у Ольги Ивановны. А к соседке я тоже заглянул. В итоге получил пожелание провалиться сквозь землю, потому что по твердому убеждению соседки все проблемы в их селе начались исключительно после моего появления. С такой формулировкой я был в корне не согласен, но спорить не стал. По мне, наоборот, зеленухе одно большое проклятие. Удалился молча и очень быстро. Сбежал, короче. Просто Ольга Ивановна, возлежавшая на диване со своей пострадавшей ногой, швырнула в мою сторону подушку. Видимо, решив, раз сам я ко всем чертям не хочу валить, то надо этому процессу помочь. А подушки, на секундочку, в деревне перьевые. То есть, внутри достаточно плотно набито перон. Не знаю, чье, потому что одной подушкой можно при хорошем ударе свалить пару человек. Тяжеленные! Страсть насколько. В общем, до вечера маман так и не обозначилась. Только когда дядька пришел с работы и мы уселись за стол, Светланочка Сергеевна явила свой светлый лик, который, мягко говоря, был не совсем светлый. По причине нетрезвости данного лика. А если уж совсем откровенно, то маменька изволила быть в хлам. Просто в хламину. От такого явления охренели все. Дядька, Настя, Машка, Андрюха, само собой я. Даже дед Мотя, который так и остался с нами, а соответственно тоже был приглашен на ужин. Правда, его до глубины души поразило не состояние Светланочки Сергеевны, а то, что она ухитрилась налокаться без участия самого Матвея Егорыча. По мнению деда, которое было написано на его лице, это просто вопиющее хамство. Во-первых, где-то же нашла компанию, совершенно непонятно где. Кто вообще рискнул устроить Милославской попойку? Во-вторых, Матвей Егорыч отказывался понимать, почему сам процесс обошел его стороной. Но самое интересное, маман очень тщательно пыталась сделать вид, что совершенно трезва. Хотя со стороны это выглядело следующим образом. Сначала калитка распахнулась с такой силой, будто ее хотели оторвать к чертям собачьим. Потом появилась Светланочка Сергеевна. Шла она заплетающейся походкой, выписывая ногами удивительные кренделя. Захочешь трезвым повторить – хрен получится. Босоножки держала в одной руке, при том, что на ногах у нее были то ли колготки, то ли чулки, не знаю. Но явно не босиком. Уж на кой черт ей приспичило пялить эту часть женского гардероба на себя в жару, точно не понимаю. Маман улыбалась счастливой, расплывающейся улыбкой, на мир смотрела мутным взглядом и вообще была в состоянии любви ко всему. Нас она заметила не сразу, вернее, не заметила вообще. Все с той же улыбкой и той же походкой маменька продефилировала к колодцу, буквально в метре от всех нас, сидевших за столом. Подошла, припала к ведру, которое, как всегда, было полным, и принялась жадно пить. Интеллигентная, эстетствующая госпожа Милославская глотала эту воду с таким звуком, что на забор, соединяющий двор с хозяйскими постройками, залетел удивленный петух. Наверное, думал, новая какая-то скотина появилась в их вотчине. «Света!» Дядя просто был в шоке. Такой степени офигевания на его лице я не видел никогда. Маман, услышав знакомый голос, а, видимо, даже сквозь алкогольный дурман она поняла, что он знакомый, резко перестала пить воду. Замерла буквально на секунду, а потом оторвалась от ведра и повернулась к столу, где мы все сидели. А кто-то даже стоял. Например, Настя, которая как раз собиралась накладывать в тарелки горячее. Светланочка Сергеевна хотела что-то сказать, но вместо этого громко икнула, испуганно прикрыла рот ладошкой, потом хихикнула и тут же сделала совершенно серьезное лицо. Вернее, попыталась. Босоножки по-прежнему висели на одной ее руке. Висели, потому что она намотала себе ремешки на запястье. Соответственно, все ее манипуляции смотрелись так, будто маман очень сильно желает настучать своей же обувью себе по лицу. Следующим этапом предполагалась какая-то речь, видимо, приветственная. Возможно, мы даже услышали бы пояснение происходящему, но губы Милославской шевелились, а кроме невнятного мычания оттуда ничего не доносилось. Несколько раз она пыталась начать заново. Набирала воздуха, но снова выходила откровенная фигня. Мы все молча ждали, к чему это приведет. Молча, потому что тетка, Виктор, Машка и Андрюха пребывали в шоке и пока от него не могли отойти, даже при том, что переросток, вообще-то, буквально недавно лично участвовал в попойке с маменькой. То есть в этот раз она превзошла уровень, который братец уже видел. Я молчал просто потому, что мне было интересно, есть ли границы у непредсказуемости этой женщины. Дед Моти возмущенно пыхтел. Ему не давала покоя мысль, где-то столько много и вкусно наливали чего-то убойного, судя по состоянию госпожи Милославской, оно точно убивает на повал, а его, Матвея Егорыча, знатока и гурмана, не позвали. Один только Сенька отнесся к происходящему философски, то есть продолжил жрать. И еще истырил одну котлету у Андрюхи из-под носа, пока тот лупился в оба глаза на госпожу Милославскую. Поняв, что выговорить любые удобоваримые слова у нее не получается, Светланочка Сергеевна тяжело вздохнула, повернулась снова к колодцу, посмотрела на него, а затем подошла ближе, вернее, подбежала, слегка наклонившись вперед. Ее явно влекла центробежная сила вращающейся земли. Маман потянула к себе ведро, из которого только что пила, и принялась одной рукой плескать воду на ноги, а точнее на стопы. Выражение лица у нее стало совершенно серьезное. Приблизительно это выражение несло следующий посыл. Мол, она тут вообще, если что, просто моет ноги. Какие могут быть вопросы? И их бы, конечно, не возникло, не будь в этот момент на маменьке извозюканных грязью и травой чулок. Буквально через 2 минуты этого удивительного стремления к чистоте, которое, как мне кажется, было на самом деле попыткой показать родственникам, что с ней все в порядке, Светланочка Сергеевна перестала изображать из себя безумного мой додыра и оставила ведро в покое. «Света, ты пьяна?» – не выдержал, наконец, дядька. «Нет!» – четко по-армейски ответила маман. Она развернулась и опять головой вперед, слегка наклоняясь к земле, засеменила в сторону дома. «Это что за номера?» – спросил, наконец, слух Матвей Егорыч. Вопрос остался без ответа, потому как никто из нас даже приблизительно не знал, где могла столь феерично налокаться госпожа Милославская. Соответственно, несложно догадаться, разговора у меня с маменькой не сложилось. С кем там говорить? Когда я вошел в дом, сославшись на то, что переживаю, как чувствует себя родительница, не убилась ли о порог комнаты, Светланочка Сергеевна лежала поверх заправленной постели, свернувшись калачиком. Босоножки все так же были примотаны ремешками к ее руке, но главное, только в этот момент я заметил то, на что никто из нас изначально не обратил внимания. В одной из босоножек торчал маленький скромный букетик полевых цветов. «Мать моя! Светлана!» Я подошел ближе, осторожно размотал тонкие ремешки, которые могли повредить ей руку, взял обувь, вынул оттуда эту улику и задумчиво на нее уставился. «Почему улику?» Да потому что Милославская никогда не стала бы сама себе собирать букетики. Натура не та. Значит, ей его подарили. Кто, блин, мог охренеть настолько, чтоб заигрывать с этой женщиной, еще и в зеленухах? В общем, загадка осталась неразгаданной. По крайней мере, пока что. Тем более, эта Светланочка Сергеевна благополучно дрыхла со счастливой улыбкой на лице, а нам надо было собрать вещи. Утром так-то предстояло выдвигаться в Москву, хотя не знаю, зачем так рано. До начала Олимпиады оставалась почти неделя. Николай Николаевич решил, будто так лучше приехать заранее. Мол, пока заселимся, пока адаптируемся. Уж не знаю, к чему он там собрался адаптироваться. Такое чувство, что едем в другие климатические условия, ей-богу. Соответственно, мы с Андрюхой собрали свои шмотки. Настя приготовила вещи Милославской, ибо сама маменька, очевидно, ни на что была негодна. Много тетка не стала упаковывать, рассудив, раз уж мы будем в столице, то если возникнет такая необходимость, маман всегда может наведаться домой. Причем, после появления Аристарха и того, как на это отреагировала Светланочка Сергеевна, а естественно, благодаря одной языкастой соседке, все зеленухи на следующий же день знали о пощечине, тетка логично предположила, жить эти несколько недель Светланочка Сергеевна захочет вместе с деревенской делегацией. То, что между Милославскими произошла крупная ссора, знал каждый житель Зеленух. В общем, оставшуюся часть вечера мы провели в сборах. Я одновременно паковал чемодан и думал обо всем, что выяснил. Уверенность в том, что маменька наверняка знает об Аристархе достаточно опасную информацию, росла и крепла во мне с каждой минутой этих размышлений. Спать в итоге улегся, накрутив сам себя «да нельзя». Мне всю ночь снились кошмары. В главной роли, естественно, Аристарх Николаевич. То он бегал за мной по каким-то длинным темным коридорам и обещал оторвать яйца голосом председателя. То на моих глазах хватал за руку Наташку и тащил ее в такую же пугающую темноту. Короче, абсолютная херь мне снилась. Встал я утром злой, не выспавшийся, имея сильное желание тряхнуть маман за шиворот. Не просто так она припугнула тогда в саду Аристарха. Если он боится, а то, что боится, это факт, значит, Светланочке Сергеевне известно нечто очень весомое. Я по-любому связывал это с той старой историей, в которой был замешан и дядька. Однако, когда мы все с чемоданами в руках собрались во дворе, стало понятно, в ближайшие несколько часов на откровенные разговоры можно не рассчитывать. Маман появилась на крыльце, охая, ахая и периодически постановая. «Это что вчера было?» Мой тон звучал строго. «Вообще непонятно, кто из нас родитель, а кто дитё». «А что было вчера?» ответила маман и тут же поморщилась. «Явно любые звуки, как и дневной свет, запахи, вообще люди причиняли ей невыносимую боль, и моральную, и физическую. Ты пришла вчера пьяная в дрова». «Я пришла вчера пьяная? Сука!» – выругался я мысленно. «Реально подумал бы мы с этой женщиной родственники, если бы не знал наверняка, что это не так. В данном случае имею в виду именно себя, Дениса Никонова. Вот точно так же я всегда отвечал вопросом на вопрос, когда меня жопили на каком-нибудь весомом косяке, пока у отца или матери не заканчивалось терпение и попытка поговорить по душам, пробудить во мне совесть, призывать к ответу, финалились тем, что родители, доведенные до белого коленя, убегали, хлопнув дверью. «Ты пришла вчера в говно», — повторил, делая акцент на каждом слове. «Я? Хватит! Прекрати выставлять меня идиотом! Прекрати отвечать вопросом на вопрос!» «Жорик!» — маман тяжело вздохнула. «Цветы, росшие рядом в клумбе, мгновенно поникли. Ясное дело. Там такое амбре, топор можно вешать. Ты не о том подумал? Правда? Я уж не знаю, в какую тут сторону можно думать, чтоб подумать не о том». «Ой, Сенечка!» Маман мгновенно переключилась на Семена, который вышел нас провожать. Соскочила одним словом. Дядьки и Насти уже не было. Они смылись на работу, а вот младшенький, потягиваясь и зевая, выполз на крыльцо. Светланочка Сергеевна принялась его обнимать, целовать в башку и давать ценные указания, как себя надо вести в ее отсутствие. К тому же во дворе обозначилась Ольга Ивановна. Соседка стояла, опираясь о палку. По предварительной договоренности ответственность за Семена ложилась на ее плечи. «Эх!» — Ольга Ивановна окинула нашу компанию задумчивым взглядом. «И ведь Москва даже не знает, что ей предстоит!» «Я так понял, это был намек на то, что столицу ждет серьезное испытание делегации из Зеленух». В общем, под шумок маман красиво избежала любых разговоров, но ничего. Нам пилить до Москвы часов 5, если на нормальном современном транспорте. На том, что есть здесь в это времени, можно спокойно накидывать еще парочку. Мы вышли со двора и двинулись к сельсовету, где, по идее, должны были ждать председатель, футбольная команда и Матвей Егорыч. Все уже сидели возле здания местной администрации, когда мы подошли. Кто-то на чемодане, кто-то на краю колеса, в котором теперь должны были расти цветы. Все, кроме деда. Он появился буквально через 10 минут после нас. Матвей Егорыч шел с высоко задранной башкой, тянул за собой чемодан, который водрузил на какую-то непонятную тележку. Следом за ним топала Зинаида Стефановна. Причем на бабе Зине было нарядное платье и красивый платок. Поначалу я решил, что это она так отъезду мужа рада, но нет, все оказалось гораздо интереснее. Так, где транспорт, Николай? На чем мы едем? Имейте в виду, я сажусь вперед. Сзаду меня укачивает, заявила Зинаида Стефановна, как только подошла ближе. С какого заду? Тут же взвился председатель. Его, кстати, провожала Наташка, с которой мы постоянно переглядывались. Но в присутствии родителей с обеих сторон сильно активности в сторону друг друга не проявляли. Тем более девчонка, похоже, еще обижалась за вчерашний день. Наверное, я был немного грубоват. Но, блин, не каждый день слушаешь истории, в которых подтверждается, что твоя мать сука, а отец мудак. Пусть эта информация и не сильно неожиданная, тем не менее она и не сильно радостная. А потом еще до кучи выяснил, что отец вообще не отец. Короче, стресс у меня, а девчонка обижается. Матвей, о чем она говорит? Николаич аж в лице изменился. Кто? Дед Моти, как ни в чем не бывало, обернулся назад, посмотрел на супругу, а потом опять уставился на председателя. Нет там никого, Коль, ты чего? «Как? Нет! А это?» Председатель скочил со своего чемодана и подбежал к бабе Зине, которая остановилась прямо посреди двора сельсовета. «Эта женщина мне не знакома!» — заявил Матвей Егорыч и демонстративно отвернулся от супруги. «Тю!» — с насмешкой протянула Зинаида Стефановна. «Посмотрите на него! Показывает он мне тот характер!» «Задницу его себе засунь, понял, козел старый?» «Сказала, еду с тобой, а то тебя потом из этой Москвы как с войны ждать придется. Проходили, знаем». «Как едешь?» — председателя буквально зашатало. «Я и так вон всех еле впихнул». Николай Николаевич сделал широкий жест рукой, указывая на собравшихся. «А народу и правда вышло предостаточно. Я...» Андрюха, футболисты, маман, сам Николаич, дед Мотя. «Ничего знать не хочу», — отрезала баба Зина. «За остальными, может, и не нужен пригляд, а Матвея одного никак нельзя». «Да ты тютехнулась, ешкин ты кот!» Председатель от возмущения покраснел, на лбу выступила испарина. «Вы козла своего еще бы с собой притащили!» «Козел? Борька!» «И правда, как он тут один столько времени будет?» Баба Зина задумчиво уставилась вдаль и принялась перебирать губами, что-то соображая. «Зинаида!» — председатель топнул ногой. Хотя по его лицу было заметно, что он с огромным удовольствием стукнул бы лучше кого-нибудь по башке. Короче, еще почти час шли активные споры и препирательства, пока, наконец, маман не задала вопрос. Я, конечно, извиняюсь, что отвлекаю вас от столь интересной беседы, но скажите, а сколько нам еще ждать? Светланочка Сергеевна подняла руку и указательным пальцем постучала по циферблату аккуратных дамских часов, которые имелись на ее запястье. И то верно. Председатель отвлекся от бабы Зины. Который час, Светлана? Вообще-то почти 10. Маменьке на жаре было совсем туго. Ясное дело, она хотела уже или куда-то ехать, или просто лечь и умереть. Ох, ё! Ерунда какая-то. Автобус уже должен быть тут. Николаич начал нервничать еще больше. Впрочем, нервничать начали все, кроме меня и Зинаиды Стефановны. Я просто давно пришел к выводу, в зеленухах не бывает слишком просто. А баба Зина вообще плевала и на Москву, и на Олимпиаду с высокой колокольни. Она решилась на поездку только из-за мужа. В итоге, спустя еще 2 часа, стало понятно, в который раз что-то пошло не так.